А вот про крестьянство в этом указе должны быть только самые общие слова, причем в минимальных количествах, ведь Новицкий вовсе не собирался доводить борьбу за трон до полномасштабной гражданской войны, нет уж, если не удастся быстро разрулить кризис чисто армейскими операциями, придется эмигрировать, например, в Америку, там можно будет очень неплохо устроиться. Правда, в случае победы придется действительно издавать этот указ, да к тому же добиваться его исполнения, поэтому документ следовало составить так, чтобы все заинтересованные стороны в конце концов согласились, что он требует доработки. Это как раз никого не возмутит в силу младости и неопытности императора, и поручить работу никому нельзя, потому как утечка сведений допустима только в случае провала, иначе она сама по себе приведет к нешуточным неприятностям. Кроме того, следовало подумать о том, каким образом в случае необходимости об этом указе все-таки станет известно, и все это требовалось делать быстро, дабы закончить еще до прибытия кавалергардов в Москву. В общем, вздохнул Сергей, отдых опять откладывается до черт знает каких времен, но никаких мыслей о том, правильно ли он поступил, решив сесть именно на императорское место, в голову молодому человеку не приходило, во-первых, потому что за свою хоть и короткую, но отнюдь не бедную событиями жизнь он убедился, что начатое дело обязательно нужно доводить до конца, а уж только потом предаваться рефлексии и прочим размышлениям, а во-вторых, если честно, то в 21 веке Сергей пребывал чуть ли не в самом низу социальной лестницы, и теперь ему очень хотелось удержаться на самом ее верху. Однако в тот день Новицкий не успел закончить написание своего указа и даже толком начать не получилось, он только составил план-конспект, поглядел на него и подумал, что получается нечто совсем несуразное и без признаков логики. «Пожалуй, утром надо будет переписать все заново», — решил император, но тут коротко дзинкнул звонок наконец-то сделанной сигнализации, и в комнату просочился Афанасий, вид он имел слегка растерянный, если присмотреться. «Государь», — сообщил главный камердинер, — «пришла бабка Настасья и говорит, что хочет сказать тебе нечто важное». Действительно, в этот день Сергей ее не ждал, а внеплановый визит подразумевал наличие достаточно серьезной новости. «Чем порадуешь, бабушка?» — поприветствовал царь свою информаторшу, когда она была запущена в покое. «Боюсь, ничем, ваше величество», — вздохнула бабка, — «наоборот, худую я принесла весть, не нравится мне Андрей Ушаков, ох, как не нравится». «Мне тоже», — пожал плечами Сергей, — «но это еще не повод для печали, или ты про него что-нибудь узнала?» «В том-то и дело, что почти ничего нового, хотя очень старалась, раньше-то получалось, а 3 дня назад как отрезала, где это видано, чтоб ни один из дворни вообще ничего не говорил про хозяина, хоть под угощение, хоть девки в постели. Никогда такого не бывало. А тут уже 3-й день подряд, как будто он им языки заранее вырвал, дабы не болтали. Нет, скорее просто убедительно пообещал в случае чего с этим не тянуть, но за ним самим-то ты проследила?» «Без этого никак, государь. 2 дня назад приезжал к нему богатый возок, кажется, галицинский, вечером уехал, вчера Ушаков ездил в Коломенское, отстоял службу там и вернулся, сегодня с утра сидит дома, носу на улицу не кажет». «Значит, так, дворню его больше пусть твои люди не расспрашивают, а вот слежку продолжай, только как можно осторожней, лучше уж пусть ему удастся незаметно что-то провернуть, чем твой человек попадется. Как узнаешь что новое, сообщай немедленно, вот, возьми на расходы». С этими словами царь отсчитал бабке 50 рублей, а после ее ухода задумался. Вроде ничего особенного в рассказе Анастасии Ивановны нет, ведь Ушаков копает под Верховный Тайный Совет и, значит, должен соблюдать осторожность, причем он имеет дело только с Минихом, сам царь его пока беседой не удостоил, да, но почему он начал принимать меры только сейчас, хотя первая беседа с генерал-аншефом состоялась 3 недели назад? Может, разузнал что-то важное? Нет, Такое объяснение не годится, ведь не рассказывал же он об этом своим слугам. Или просто заметил интерес к своей персоне. Вполне возможно, хоть бабка и утверждала, что люди у нее опытные, но есть и еще одна вероятность: он начал встречаться с кем-то и очень не хочет, чтобы об этом стало известно еще кому-либо. Опять же, подобное вполне возможно в процессе расследования деятельности совета, но тогда надо немного подождать, завтра его должен посетить Миних, так между ними было уговорено. Если при встрече Ушаков расскажет генералу что-нибудь интересное, то можно будет прикинуть, соответствует ли важность полученных сведений отмеченным бабкой Настей мерам предосторожности. Если да, то тогда все вроде терпимо. Следующий день молодой царь провел как на иголках, хоть и смог, взяв себя в руки, дописать указ до конца. Вечером пришел Миних и сообщил, что у Ушакова никаких новостей нет. Пару минут Сергей раздумывал, не поделиться ли с генералом своими подозрениями, но решил, что это пока рано, хотя скорее всего Ушаков действительно работает на кого-то другого, и совсем недавно, да, но на кого же, кто и, главное, с какой стати мог пообещать этому скоту нечто, перевешивающее грядущую императорскую милость и должность директора в возрожденной тайной канцелярии. Ответ был прост, как 5 копеек, и не вызывал у Новицкого ни малейшего энтузиазма, ибо теперь ясно, что пообещали Ушакову абсолютно то же самое, а сделал это человек, точно знающий, что нынешний император надолго на троне не засидится. «Блин, да кто же это такой?» — в растерянности подумал Сергей, как зовут эту не в меру прозорливую падлу. Глава 11. «Если в ваш адрес задумана какая-то пакость, но вы еще не готовы ее нейтрализовать, то ни в коем случае нельзя показывать, будто для вас что-то изменилось. Этим можно спровоцировать противника к немедленным действиям». Сергей знал такое правило, и поэтому во дворце не происходило почти никаких изменений. Почти, это потому, что небольшое изменение все-таки было произведено, ибо Новицкий, подумав, пришел к выводу, что без лиц, которым он, естественно, не выходя из роли Петра II, может всецело доверять, его дело, труба, они должны появиться, причем срочно, именно потому что он, Сергей, не знает, откуда и когда придет удар, и нужно посвятить в дело именно тех, для кого смерть или свержение молодого царя станет личной катастрофой. Неизвестно, меланхолично подумал молодой человек, лучше ли они от этого будут меня защищать. Но тут можно усмотреть один немаловажный плюс: совесть не будет мучить за то, что я прячусь за спинами людей, ничем мне не обязанных. Посвященными стали те, кто до болезни императора был почти никем и после его свержения станут ими же, братья Ершовы и поручик Губанов. Сведения о нем бабка Настя уже собрала, и они позволяли надеяться на его верность. Был и еще один посвященный, который не совсем попадал под вышеописанное правило, генерал-аншеф Миних, но и его тоже можно было отнести к тем, кто понимал. При теперешнем государе лично ему будет лучше, чем при любом другом. Сначала Сергей поговорил с Христофором Антоновичем, беседа была не очень долгой, состояла в основном из монолога молодого царя и закончилась следующими его словами: «Вот так, генерал, теперь тебе решать. Защищая меня, ты рискуешь при проигрыше карьерой, а то и головой, но в случае нашего выигрыша ты получишь заметно больше, чем даст тебе кто угодно, пришедший вместо меня. Имеются в виду не чины, а возможности. Ты уже понял, что я хочу стать достойным продолжателем дел своего великого деда. На этом пути мне нужна правая рука, и я не вижу никого, кто мог бы потянуть эту ношу лучше тебя». Миних вполне ожидаемо согласился быть с императором до конца, и тут Сергей уточнил: «Может, дело действительно закончится моей смертью, но я вообще-то не хочу доводить до таких крайностей, если все пойдет совсем худо, но тебе при этом не будет угрожать непосредственная опасность, то я сбегу, потому что живой человек всегда сможет вернуться, мертвый же, никогда, а ты останешься, ну, А коли опасность будет грозить и тебе, скроемся вместе». Затем Новицкий произнес почти такую же речь перед братьями Ершовыми и поручиком Губановым, после чего в Лефортовском дворце и начали происходить небольшие, почти незаметные постороннему взгляду перемены. Выглядели они так, будто императору поднадоело заниматься охраной своей персоны, и он пустил дело на самотек. В результате дисциплина среди караульных упала, появились даже случаи отлучек с постов, а один раз дежурная и отдыхающая смена основательно напились прямо в процессе несения службы. Все это было нетрудно организовать, но вот сделать так, чтобы при всех этих внешних проявлениях тщательность охраны императорской особы только повысилась, оказалось заметно труднее. Однако Губанов справился, Миниху почти не пришлось вмешиваться. Кроме того, поручику были выданы деньги на покупку параконного воска, в коем он теперь и ездил на службу, хотя квартировал менее чем в полукилометре от дворца, а в нем у него была своя комната. Пока все доверенные люди считали, что возок понадобится государю на случай бегства, и он их не разубеждал, тем более что колымага действительно понадобится, но не это, поручение подготовить настоящую уже было дано бабке Настасье. Со всеми этими заботами у Сергея даже слегка пропал аппетит, поэтому вопрос, что делать в Великий пост, несколько потерял свою остроту. Траву жевать, раз мясо в глотку не лезет. Но еще до начала поста, 10 марта, Лефортовский дворец посетил весьма высокопоставленный гость. Началось все с того, что звонок продребезжал «бзынди-дон-дон», что соответствовало коду 011, то есть перед дерганием за шнурок первый рычажок переводился вниз, два оставшихся вверх. Это означало тревогу второго уровня. Охрана, естественно, знала, что делать, а Сергей расстегнул две верхних пуговицы на камзоле, чтобы в случае чего можно было быстрее выхватить наган. Через полминуты после звонка прибежал запыхавшийся Афанасий и доложил, что прибыл Михаил Михайлович Голицын. Ему сказали, где в данный момент находится царь, и он идет сюда. «Один», — уточнил Новицкий. «Так точно, вашество». «Ага», — подумал Сергей, — «этого можно исключать из списков подозреваемых, будь он главной фигурой, вряд ли стал бы так рисковать». Ладно, о том, что император в своей новой ипостаси вполне может его собственноручно пристрелить, он, положим, не догадывается, но ведь особой уравновешенностью Петр II не отличался и до болезни, так что вполне мог приказать что-то этакое своей челяди. Значит, Михаил Михайлович не считает ситуацию хоть сколько-нибудь угрожающей, иначе принял бы какие-то меры для обеспечения своей безопасности. Он, конечно, далеко не трус, об этом говорит хотя бы его послужной список, но и привычки без причины лезть на рожон у него тоже нет, иначе давно сложил бы голову в любом из многочисленных сражений, где ему довелось участвовать. Похоже, генерал-фельдмаршала кто-то играет в темную. Ага, вот и звонок. Так, побольше спеси на морду, ждем, чего же он нам скажет. Первым делом Голицын попросил разрешения сесть, мимоходом пожаловавшись на здоровье, а потом перешел к делу. «Государь, я приехал тебя предостеречь». «Тогда предостерегай, я внимательно слушаю». И молодой император услышал, что, оказывается, он по молодости и неопытности сделал большую ошибку, приблизив к себе Миниха. Этот человек, используя в своих целях внезапно и незаслуженно свалившуюся на него царскую милость, уже приказал Ушакову провести какое-то несуразное расследование в отношении некоторых членов Верховного Тайного Совета. «С какой стати несуразное?» – возмутился Сергей, постаравшись, чтобы в конце фразы его голос сорвался на мальчишеский визг. «Я царь или кто? Почему тогда на содержание моего двора отпускается всего 30 тысяч в год? Знаю, слышал, мол, сейчас в России нет денег на лишнюю роскошь. Но отчего Алексей Голицын живет в 10 раз богаче меня? Это что же, ему где-то нашлось 300 тысяч? Сие есть унижение моего императорского величества. Государь, да откуда ты взял, что Алексей Григорьевич столько на себя тратит? Как-то есть откуда? У меня всего одна таратайка о двух лошадях, да сани бедные, да два верховых коня, а у Долгорукого их два десятка, и еще три восьмиконных кареты, вот я и умножил 30 000 на 10, ты меня что, совсем неучим считаешь? Государь, это говорит лишь о том, что Алексей Григорьевич распоряжается своими средствами разумно. Вот, ты же сам все сказал, а я своими вообще не распоряжаюсь, за меня это делает совет, и по твоим словам получается, что неразумно, мне это тоже показалось, отчего я и повелел Миниху разобраться в этом вопросе. А он вместо выполнения твоего повеления начал позволять себе непотребное. В общем, я к тебе явился по поручению всего тайного совета, осуществляющего опеку над твоей особой. Удали от себя Миниха, пусть занимается делами Санкт-Петербурга. Вот как увеличите мое содержание до 100 000, да предоставите возможность самому оными деньгами распоряжаться, сей же час отправлю генерал-аншефа в бывшую столицу. Здесь Новицкий, как ни странно, говорил правду, но не всю. Ведь Михаил Михайлович уже сейчас выглядел не очень здоровым, а в декабре этого года ему вообще предстояло умереть, так зачем же ему знать то, что если и произойдет, то после его смерти. Потому что у фразы императора на самом деле имелось невысказанное окончание. И сам туда уеду, подальше от вашего сборища. Я передам твои слова совету, встал Голицын, но ты, государь, сейчас делаешь ошибку, подозревая людей, неустанно пекущихся о благе вверенной им в управлении державы, засим позволь мне откланяться. Дождавшись, пока за фельдмаршалом закроется дверь, Сергей встал и подошел к окну, так ему лучше думалось, и так, что, или, точнее, кого мы имеем в качестве главных подозреваемых после выбытия из их числа Михаила Михайловича, и какова вероятность, что на самом деле один из них уже вовсю имеет нас. Начнем по порядку, с Андрея Ивановича Остермана, тянет он на роль главного гада. Да запросто, с его-то хитрой рожей и не такое можно вытянуть, то есть возможности, что на последней встрече вице-канцлер специально валял дурака, никак нельзя исключать. Правда, Остерман трусоват, это следовало и из исторических документов, и из личных наблюдений Сергея, однако именно данное свойство характера могло подвигнуть Андрея Ивановича к активным действиям, в том случае, если он решит, что молодой царь стал для него чем-то опасен, да, но ведь Сергей пока ничего против него не планировал. В общем, решил Новицкий, оставляем вице-канцлера в качестве второстепенного подозреваемого и двигаемся дальше. Головкин Гавриил Иванович, канцлер, опытный дипломат, будь у него мотив, именно его Сергей стал бы подозревать в первую очередь, но как раз мотива-то и не просматривалось, потому что, судя и по прошлым делам, и по тем, что ему довелось совершить в истории оставленного Новицким мира, он был ярым сторонником самодержавия, в силу чего Петр II должен представляться ему наилучшим из возможных императоров, по крайней мере, его будет куда труднее заставить принять что-то вроде кондиций, принудительно подсунутых Анне Иоанновне Долгоруковыми и Голицынами, и ведь именно канцлер путем сложных и небезопасных интриг склонил императрицу порвать эту бумагу, а ее авторов отправить в ссылку. Нет, Головкина следует подозревать в последнюю очередь, как и Василия Владимировича Долгорукова, значит, остаются Алексей Долгоруков и Дмитрий Голицын, у этих одинаковые политические взгляды, и они могли бы работать одной командой, если бы договорились, кто из них главный, но этого, к счастью, ожидать не приходится. Значит, следует выяснить, который имеет преимущество именно в данный момент, и тогда главным подозреваемым станет второй. Кстати, что там бабка говорила про вазок, приезжавший к Ушакову? Она его, хоть и не очень уверенно, определила как голицынский, получается, воду мутит именно Дмитрий Михайлович. А вот вряд ли, скорее наоборот, потому что дураком неведомый противник оказаться ну никак не может, и значит, если транспортное средство указывает на Голицына, то за этим стоит Долгоруков. Сергей прошелся по комнате, прикидывая, сколько времени уйдет на изготовление глушителя к револьверу, если комплектующие заказать Нартову, а сборку произвести самому, получалось никак не больше 3 дней, а скорее всего удастся уложиться в 2. Пора, пожалуй, рисовать чертежи, чтобы не терять времени, правда, в случае использования изделия по прямому назначению наган нельзя будет показывать никому и никогда, но это не очень страшно, Новицкий и так не собирался размахивать им по всякому поводу или вообще Бизонова, но, само собой, пробовать себя на роль киллера надо будет только в самом крайнем случае, однако глушитель все равно лишним не будет, итак, вроде все. Нет, вынужден был признать Сергей, есть и еще один вариант, всем заправляет кто-то совсем неизвестный, неприметный такой человечек, не оставивший заметного следа в той истории, что преподавали в центре, а полный курс для гарантии записали на оба планшета, ну не представилось тогда этому человеку шанса проявить себя, а тут вдруг он его увидел. Пожалуй, это самый маловероятный вариант, но и самый тревожный, потому что противник, про которого вообще ничего не известно, является наиболее опасным, но на всякий случай надо внимательно прочитать все, что записано в планшетах, мало ли, вдруг там найдутся сведения о какой-либо фигуре, показавшейся преподавателем слишком незначительной, чтобы заострять на ней внимание, самой же фигуре на их мнение глубоко начхать, да и знать она про него не может, вот и решила пуститься во все тяжкие. Пока в полном объеме знакомить хоть кого-то с результатами анализа обстановки в планы молодого царя не входило, но вот сообщить Миниху об ультиматуме совета в его адрес явно стоило, не в последнюю очередь потому, что он об этом скорее всего и сам знал или в ближайшее время узнает, что несущественно, поэтому во время вечернего визита генерал-аншефа Сергей пересказал ему беседу с Голицыным. Интересно, как же это Ушаков так опростоволосился, что на его дела обратили внимание верховники, задумчиво сказал Христофор Антонович. А ты, государь, выходит, решил прикинуться обиженным мальчишкой. Неплохо, совет ведь ничего другого от тебя и не ждет, кроме разве что Остермана, но только. Не мнись, генерал, коли считаешь, что я сморозил дурость, то так и скажи. Нет, ничего дурного я в твоей речи не вижу, однако ежели совет будет настаивать, то почему бы тебе действительно не отправить меня в Петербург, раз уж сам собираешься посетить сей город. Кто-то должен это дело подготовить, там же флот пребывает в полном забвении, от которого всего ничего до разрухи. Неужели ты и вправду говорил, что России корабли ни к чему? Говорил, но не это, 1,5 года назад я сказал, что займусь флотом тогда, когда в этом возникнет надобность, а уж чьи злые языки мои слова тебе передали в таком виде, мне неведомо, так вот, сейчас эта надобность уже возникла. Вообще-то, конечно, ты прав, в Питере полно дел, с коими никто, кроме тебя, не справится, но только я-то здесь с кем останусь. С лейб-гвардии майором Степаном Андреевичем Шепелевым, он ведь случайно попал в командира семеновцев, до него полком командовали князья да генералы, а тут получилось, что либо превращаться полку в совсем заштатный, либо, если его будет решено сохранить именно как гвардейский, командовать им точно найдут кого-нибудь познатнее, если только царь не вмешается, но не только поэтому он тебе верный слуга, а еще и потому, что он вообще человек верный, ты же видел его, сам можешь судить. Да, кивнул Сергей, я подумаю над твоими словами, покажи нам, по-моему, следует подождать да послушать, что скажет совет, когда обсудит мою беседу с Михаилом Голицыным. Однако после этого разговора у Сергея остался какой-то осадок, как будто он услышал что-то важное, но никак не удается понять, что именно. Пожалуй, решил император, сегодня можно будет лечь спать попозже, и сразу после перерисовки эскизов глушителя с планшета начать внимательно перечитывать все материалы по истории, авось там найдется что-либо, проясняющее сложившуюся ситуацию. Глава 12. К первым числам марта Новицкий сделал вывод, что в его выступлении перед генерал-фельдмаршалом Голицыным содержались какие-то особые глубины, потому как Совет до сих пор так на этот демарш и не прореагировал, не происходило почти ничего, единственной новостью было то, что царский духовник Пряхин по своей инициативе выступил перед царем с проповедью относительно Великого Поста. Первым делом он объяснил, что в это время крайности с той и с другой стороны равно вредны, и излишество поста, и пресыщение чрева, притом неумеренное воздержание вреднее пресыщения, так как приводит к бессилию, а оно не угодно Господу. Из Кассиана Римлянина, мысленно отметил Сергей, проявив приличествующие случаю воздержание, мужественно не зевнув, протопоп же продолжал: «Господь требует не голода, а подвига. Подвиг – это то, что может человек сделать самого большого по своим силам, а остальное – по благодати, силы наши теперь слабые, а подвигов больших с нас Господь не требует». То есть от Кассиана духовник перешел к цитированию пустынника Никифора, но не остановился на достигнутом, а поведал, что сказал по этому поводу преподобный Антоний Великий. «Интересно», – подумал Новицкий, – «кто переврал цитату, Пряхин или Самуил Иосифович, преподаватель основ православия? Наверное, все-таки первый, его трудно заподозрить в излишней образованности, да и с доступом к первоисточникам здесь хуже, чем там, но какой, интересно, вывод последует в конце. Не допугал я его или, наоборот, перепугал?» Из речи царского духовника следовало скорее последнее, ибо он разрешил своему чаду как болящему во время поста потреблять рыбу, за исключением среды, пятницы и страстной недели, а также постное масло, и специально уточнил, что рыбой считается всякая тварь, обитающая в воде, но при этом лишенная крыльев. «Эх», — вздохнул про себя молодой император, — «если бы не тревожная обстановка, я бы прямо сейчас поручил отобрать десяток-другой поросят и начинать учить их нырять и плавать, но с этим пока придется повременить, хотя место для закрытого бассейна можно уже начинать подыскивать, тем более что особо большого тут не требуется. Интересно, сообразят ли на кухне насчет раков или им про эту рыбу придется специально напоминать?» Протопоп закончил свою речь вручением красочно оформленного календаря, где были помечены дни, в которые император должен был обязательно посещать богослужения. Их оказалось не так уж много. Новицкий милостиво кивнул, и царский духовник с видимым облегчением покинул царские покои. «Хаем», — прикинул царь, — «насколько он сам будет соблюдать пост? Хрен с ним, пусть жрет что хочет, но ведь и напиваться в это время тоже нельзя. Или себя он тоже объявит больным, только духовно, а водку лекарством, единственно и придающим ему необходимые для смирения и воздержания силы». Ближе к вечеру Сергей сообщил своей охране, что желает прогуляться в одиночестве до рощицы в полукилометре от дворца, где он истратил целых 5 патронов, пристреливая наган с глушителем. Увы, точность стрельбы упала, теперь Новицкий мог гарантировать попадание в человеческую фигуру только с 30 метров, в то время как без глушителя эта цифра составляла 45-50, но зато звук выстрела ослаблялся довольно значительно, сводясь к глухому хлопку, сквозь который даже можно было различить клацанье курка. План дома Андрея Ушакова с окрестностями у него уже был, ведь не в собственном же дворце императору учинять стрельбу. Да и по месту жительства клиента это тоже будет некрасиво и не так просто. Больно уж у него хоромы здоровые. Однако до окончательного решения дело еще не дошло, хотя Сергею пришло в голову еще несколько соображений в пользу, так сказать, активных действий. Итак, пусть Алексея Долгорукова сразит вражеская пуля, и тогда события могут пойти тремя путями. Первый, ничто не изменится, значит, главным гадом был не убитый, а кто-нибудь еще, их не так много. Второй, Совет станет по отношению к императору еще более агрессивным, это будет указывать на Дмитрия Голицына, воспрянувшего духом в результате исчезновения своего главного конкурента. И наконец, третий вариант, который казался Новицкому наименее вероятным, Верховный Тайный Совет, потрясенный кончиной своего главного подстрекателя, станет белым, пушистым и очень расположенным к молодому царю, исходя из того, что его члены еще не чувствуют себя достаточно подготовленными для встречи с Господом. Изучение содержавшихся в планшете исторических материалов затянулось на неделю и опять кончилось смутными подозрениями, будто упущено что-то важное. Для проверки молодой царь еще раз прочел все имеющее отношение к Миниху и Семеновскому полку, но ничего хоть сколько-нибудь нового для себя там не обнаружил, никакого намека на то, что в описываемый момент в России была какая-то личность, имеющая достаточно сил для устранения императора, тоже не просматривалось, но полностью успокоиться Сергей не мог, он доверял своей интуиции. Совету на переваривание полученной от молодого императора информации потребовалось 10 дней, пока наконец в Лефортовский дворец не явился Остерман. Первым делом он многословно похвалил своего воспитанника за успехи не только в законе Божьем, но и в арифметике, а тот внимательно присматривался к собеседнику, чем помаленьку вводил его в беспокойство. Нет, на неискушенный взгляд ничего особенного в облике вице-канцлера не было, но конкретно в этом вопросе Сергей был искушен, и весьма. Почти сразу после перемещения, пристроив наган в плечевую кобуру, молодой человек в первый же день убедился, что, присмотревшись внимательно, можно обнаружить некую асимметрию. Все-таки камзол являлся довольно облегающей одеждой. Проблема решилась при помощи ваты, подложенной на правую сторону, напротив револьвера. Теперь, даже если кто-нибудь шибко наблюдательный это заметит, то решит: молодой царь просто хочет, чтобы его тощая мальчишеская грудь смотрелась более внушительно. А вот Остерман до таких тонкостей не додумался, и слева его камзол едва заметно, но очень характерно топорщился. Примерно полминуты Новицкий раздумывал, что будет лучше: сделать вид, что он ничего не замечает, просто спросить гостя, чего это он притащил за пазухой, или попытаться потрясти выдающейся прозорливостью, невзирая на риск сесть в лужу. Выбрав последнее и выждав паузу в речи вице-канцлера, молодой император сдвинул брови и поинтересовался: чего же это ты, Андрей Иванович, к царю с заряженным пистолем за пазухой ходишь, али замыслил чего? Остерман побледнел, а потом забормотал что-то насчет лихих людей, коих последнее время в Москве появилось довольно много, да и вообще пистолет у него совсем маленький и не заряженный. «Покажи», — прервал излияние гостя Сергей, в правой руке у него уже был нож, которым он весьма недвусмысленно поигрывал, а у стены стоял незнамо как появившийся в комнате Федор Ершов, страшный сам по себе, без всякого ножа, и очень нехорошо смотрел на Андрея Ивановича. Остерман, чуть не оборвав дрожащими руками две верхних пуговицы, вытащил свое оружие. «Дай сюда!» Новицкий отложил нож, взял длинный карандаш и по очереди ткнул им в оба ствола, расположенных вертикально, после чего поднял взгляд на вице-канцлера. «Говоришь, не заряженный. Да как же у тебя совести-то хватает так нагло врать прямо в глаза своему императору? Тем более, что это бесполезно. Ангел меня не только исцелил, но и одарил возможностью видеть скрытые. Государь, там же нет пороха на полках, выстрелить он не может. Позволь преподнести тебе сей итальянский пистоль в подарок. Долго, что ли, его подсыпать? Ладно, забирай, мне он не нужен, я править собираюсь не силой оружия, а опираясь на поддержку господа». Сергей с трудом сдерживал радостную улыбку. Надо же, как все удачно получилось. Пистолетик у Остермана по нынешним временам очень маленький, совсем немного крупнее нагана, и калибр миллиметров 9, а то и меньше, в то время как обычные имели порядка 15, если не 20, в силу чего рана от нагановской пули знающему человеку могла показаться довольно странной, но ведь у этой игрушки почти такой же калибр, и значит, осталось только продумать, как с наибольшей эффективностью использовать такую приятную неожиданность. Насчет бандитов дорогой учитель врет, это и ежу понятно, он же по Москве не пешком ходит, а ездит, причем не один. Похоже, Человек таскает с собой пушку для того, чтобы в безвыходной ситуации имелась возможность застрелиться. Времена-то сейчас суровые, и если его сожрут конкуренты, то еще до казни он успеет очень близко познакомиться с квалифицированными палачами, да и сама казнь будет не каким-нибудь банальным повешением, а, например, четвертованием, и тут, значит, возможны всякие ситуации, например, такая. Возьмет Остерман да пристрелит Алексея Долгорукова, ну больно уж рожа у того противная, а потом, осознав всю глубину своего преступления, застрелится оставшимся зарядом, благо стволов в его пистолетике два, вот только как много времени у нас есть на подготовку. Хотя это сейчас скорее всего скажет сам вице-канцлер, ведь не только же для похвал ученику он сюда приперся. Остерман не обманул надежд молодого царя, кое-как восстановив душевное равновесие, хоть и не в полной мере, он потихоньку начал переходить к основной цели своего визита, правда, перед этим потратив минут пять на мягкие укоры в поспешности, описание тлетворного влияния избыточной роскоши на неокрепшие души и необоснованности подозрений в адрес столь бескорыстных людей, как его коллеги по совету, и, наконец, сообщил главное. «Государь, цесаревна Елизавета собирается в Москву, дабы лично поздравить тебя с чудесным исцелением от смертельной болезни. Теперь, когда Иван Долгоруков и его сестра отправлены в ссылку, этому ничто не мешает, а совет, в рассуждении доставить радость государю, отправил ей письмо об этом. Пусть приезжает, оживился Сергей, мы с ней весьма дружны, а когда мне ее ждать? Она хочет выехать не сегодня, так завтра, дабы успеть до весенней распутицы. Ага, прикинул Новицкий, это дней 10, вряд ли мой тайный враг перейдет к активным действиям до ее приезда, и значит, неделя у меня точно есть, но только кому может быть выгодно вступление Елизаветы на престол вместо меня, это при ее-то взбалмошности и непредсказуемости. Ладно, над этим еще есть время подумать. Однако после раздумий ситуация стала казаться Сергею не столь радостной, как он изображал перед Остерманом. Да, тетка вроде бы беспечна и не помышляет ни о чем, кроме развлечений. Вот, например, в той истории так думала Анна Леопольдовна, и чем она кончила. Даже Миних ничего не подозревал, за что и поплатился. Мало того, за пару недель до переворота английский посол Финч отправил донесение, в котором утверждал, что Елизавета слишком ленива и безинициативна для того, чтобы участвовать в заговоре. Правда, историки утверждали, что характер будущей императрицы закалился за 10 лет пребывания в немилости во время правления Анны Иоанновны, но они там что, свечку держали? Можно подумать, Елизавета сейчас в милости, просто тогда смерть Петра II была слишком скоротечна, и цесаревна не успела ничего предпринять, а в этой реальности время у нее было, и разве она не могла использовать его с толком? Ведь какая получается красивая комбинация: стравить Петра с Верховным Тайным Советом, принять меры, чтобы молодой царь не пережил этого конфликта, а потом явиться в облике спасительницы престола от гнусных цареубийц, тогда у нее на руках будут хорошие козыри. Она же дочь Петра и законная наследница по завещанию его супруги Екатерины I, ну, а то, что Елизавета до последнего момента пребывала в своем имении недалеко от Петербурга, только избавит ее от подозрений в соучастии, но не очень помешает направлять события в нужную сторону, мало ли, вдруг у нее есть в Москве какое-нибудь незаметное доверенное лицо, наподобие Анастасии Ивановны у Новицкого. Неужели симпатичная молодая тетка и есть тот тайный враг, которого пока без особого успеха пытался вычислить Сергей? Если да, то расклад по поводу совета меняется. Эти люди ей не нужны, и, значит, ни один из них не может обладать хоть сколько-нибудь полной информацией о планах цесаревны, а вот Ушаков на роль ее доверенного лица подходит просто идеально. Мотив тут виден невооруженным глазом, ведь даже если Петр II в каком-либо виде восстановит тайную канцелярию, то причин сразу устраивать широкомасштабные репрессии у него нет, а у Елизаветы очень даже есть. И выходит, роль начальника спецслужб при ней будет куда значительнее, чем при нынешнем императоре. Эх, вздохнул Сергей, ведь здесь вроде уже известна поговорка про Мавра, и на самом деле в число перспектив Ушакова входит не только долгая близость к новой императрице, как соучастника ее возвышения, но и случайная смерть от передозировки сока каких-нибудь не самых безобидных грибочков, а то и вовсе арест да быстрая казнь по надуманному обвинению после того, как Елизавета подберет подходящего сменщика, который все это и организует. Неужели он этого не понимает, или в эти времена подобное еще не столь очевидно? Ей-богу, даже пожалел бы дурака, копай он не под меня, а под кого-либо еще, может, все же поговорить с ним на чистоту. Нет, быстро понял Сергей, это не годится. Будь Ушаков незаменимым, и то подобный разговор вряд ли оправдан, но, похоже, та же бабка Настасья справится с должностью ничуть не хуже него. Да и не только она, таких талантов всегда хватало в любой стране. Это вам не Нартов, который в настоящее время уникален. Ведь до рождения Кулибина еще целых 4 года. Правда, наверняка есть какие-нибудь неизвестные потенциальные гении, но как их найдешь-то? Нет, поискать, конечно, нужно, однако быстрой отдачи ждать не стоит.